как ты любишь рваные джинсы. Очень рваные джинсы. Детка, ты любишь рваные джинсы. Очень рваные джинсы. Бэйбэй, твои глаза, твои дреды. Люди вокруг нас всего лишь скелеты. Я хочу тебя даже одетой. Быть такими, такими, такими, как мы под запретом. В твоем лофте, ты в моей кофте. Фотки, фотки, фотки, фотки, фотки, если мы на тусовке. Любимые кроссовки топчут с тобою вместе. Мы жуем мятную жовку под одну из моих песен. Детка, ты любишь рваные джинсы. Очень рваные джинсы. Детка, ты любишь рваные джинсы. Очень рваные джинсы. Перегазировка чувств. Я торчу на тебе, ведь я этого хочу. И ты тоже, тоже, тоже. Бегут мурашки по коже, кожа, кожа. Глаза стекляшки. В стакане газировка с ягодным сиропом. У нас передозировка, не звоните копам. В стакане газировка с ягодным сиропом. У нас передозировка, не звоните копам.